Часть 14. Дрейк остановил машину около какого-то белого здания, и я не сразу рассмотрела, что это частная клиника, точнее, центр планирования семьи. «Стоп, почему ты привез меня сюда? А, все же позволишь мне выпить противозачаточное?» – догадалась я, изучая взглядом ближайшие здания. «Странно, аптек вокруг не вижу, но уверена, внутри одна точно есть». Я первая открыла дверь и с облегчением шагнула на свежий воздух. Теплый ветерок растрепал и без того непослушные волосы, делая их более объемными. Короткое облегающее платье постоянно неприлично задиралось, заставляя меня то и дело придерживать его руками и оборачиваться в поисках чужих глаз. Но куда там? Со всех сторон нас окружили лишь охранники Дрейка. «Идем, Молли, нас ждут уже больше часа». Угрюмо пробурчал мужчина себе под нос, а затем, не глядя, схватил меня за руку и быстро направился в клинику. Как я и предполагала, аптека там, конечно, была, но Дрейк даже не попытался остановиться около нее, прошмыгнув мимо так быстро, что я успела лишь протянуть досадное «но...». Он завернул к первому на пути лифту и, игнорируя мои вопросы, зашел в кабину, нажал кнопку второго этажа. «Ты невозможный человек!» Я, наконец, поняла, в какую сказку попала. Дрейк мог силком затащить меня, куда ему вздумается, женить, развести, убить, трахнуть или изнасиловать. Просто судьба сложилась так, что я сама хотела его как чокнутая идиотка. От злости на себя кулаки сами сжались, а зубы заскрипели. Даже не знаю, кому именно была адресована следующая фраза – мужу, себе или Дрейку, но она вместила в себя весь мой гнев. «Ненавижу тебя, Господи, как же ненавижу!» «Не сомневаюсь», – наконец соизволил ответить Дрейк. Я повернулась к мужчине, искренне надеясь, что мои жестокие слова разбудили в нем желание говорить. Но нет. Он продолжил смотреть вперед, словно отсчитывая секунды до того момента, как лифт откроется. «Я домашний питомец, верно?» – с интересом спросила я, и мужчина замер, явно заинтересованный моим предположением. «О чем ты говоришь, малышка?» Нервно произнес он, но тут лифт щелкнул, позволяя нам выйти наружу. Миловидная девушка в белом костюме уже ожидала нас с приветственной речью, но Дрейк грубо отпихнул ее и нажал кнопку, запирающую двери лифта изнутри. Он ждал ответа, словно это могло решить все его проблемы. Я лишь улыбнулась, посчитав, что ему будет полезно узнать выводы, к которым я пришла за эти странные полдня в его обществе. «Я сказала Сэму, что беременна», – выдохнула я и заметила, как взгляд Дрейка тут же метнулся к моему плоскому животу. «Нет, не переживай. Я просто хотела удержать его, вернуть былую страсть и любовь. Но за сегодняшний день мне пришлось переосмыслить последние 5 лет. Знаешь, что я поняла?» «Что была прекрасным домашним питомцем». На глаза навернулись слезы, руки затряслись, но я напрягла горло, делая голос как можно тверже, чтобы не выглядеть размазнёй. Беспрекословно выполняла каждое пожелание мужа, совершенно не требуя ничего взамен. Даже поводок для меня выбирал он сам под цвет своему галстуку. А ты просто случайно попал на меня и сейчас думаешь что-то вроде «О, класс! Она ведь уже надрессирована! Заберу ее себе! Так?» И все же я расплакалась. Не думала, что так тяжело смотреть в пустые глаза человеку, которому ты изливаешь душу. Дрейк просто стоял там, словно ему не было дела до моих слов, эмоций и чувств. И как бы ужасно это ни звучало, я понимала его. Кто я для него? Девушка, которую он встретил вчера в баре и теперь не может отвязаться? Молли, робкая мышка, размазня с кучей проблем? Или отличная отдушина после стервы жены? Кто угодно, но точно не человек, разбитое сердце которого стоит хотя бы грош. «Ты выговорилась?» Спокойно спросил Дрейк, а затем поставил палец на кнопку, чтобы снова открыть дверь. «Ты не ответил, так или нет?» Не унималась я и, не получив ответа, не смогла сдержать ком в груди и громко закричала. «Скажи мне, Дрейк Моррей, так или нет? Если мои чувства не волнуют тебя ни на грамм, просто позволь выйти из этого лифта и уйти домой!» Выговорилась. Не обращая внимания на мои слова, подтвердил Дрейк и нажал кнопку. Двери лифта тут же разъехались. Медицинская сестра натянула приветливую улыбку, хотя ее взгляд взволнованно рассматривал то меня, то угрюмого Дрейка. «Выходи, Молли, не заставляй меня тащить тебя силой». Я сделала шаг вперед и вышла из лифта, предварительно толкнув Дрейка в бок со всей силы и почти беззвучно прошептав ему на ухо. «Будь по-твоему. Больше ты не услышишь от меня ни слова. Хочешь куклу? Ты ее получишь, Дрейк».